нетерпимость. Что же обусловило столь бесчеловечное отношение поляков к пленным красноармейцам? Анализ общественно-политической ситуации в Польше 20-х годов прошлого столетия свидетельствует о явной нетерпимости в польском обществе в отношении русского, а тем более советского, да и комиссара еврейского, как считали тогда в Польше. Соответственно, отношение к пленным красноармейцам определялось как идеологическими, так и расовыми мотивами. Необходимо заметить, что большевики в 1918 году своим согласием на отделение Польши от России и своим отказом от договоров по разделу Польши способствовали восстановлению польской государственности. Однако это воспринималось в Польше как должное. Наиболее ярко тогдашнее антироссийское настроение сформулировал тогдашний заместитель министра внутренних дел, а в будущем министр иностранных дел Польши Юзеф Бек. Что касается России, то я не нахожу достаточно эпитетов, чтобы охарактеризовать ненависть, которую у нас испытывают по отношению к ней. Сиполс, тайные дипломатические, страница 35. Бек хорошо знал настроения в польском обществе. Неплохо знал о них родившийся и проведший юные годы в Польше командующий добровольческой армией Антон Иванович Деникин. Вот что он пишет в своих воспоминаниях о жестоком и диком прессе полонизации, придавившем русские земли, отошедшие к Польше Парижскому договору, 1921 год. Поляки начали искоренять в них всякие признаки русской культуры и гражданственности, упразднили вовсе русскую школу и особенно ополчились на русскую церковь. Мало того, что началось закрытие и разрушение православных храмов. Деникин. Путь русского офицера. Страница 14. В то время в Польше было разрушено 114 православных церквей. В том числе был взорван уникальный по своей культурной значимости Варшавский кафедральный собор святого Александра Невского, имевший в своем собрании более 10 тысяч произведений и предметов мировой художественной ценности. Оправдывая это варварское деяние, газета «Голос Варшавский» писала, что, уничтожив храм, тем самым мы доказали свое превосходство над Россией, свою победу над нею. Б. Штейфан, начальник отдела белогвардейской отдельной русской армии из состава добровольческой армии генерала А. Деникина, под командованием генерала Николая Бредова, попавший в Варшаву в 1920 году, в своих воспоминаниях писал: «Русского в Варшаве ничего не осталось. Нетерпимость доходила до того, что гимназия около памятника Копернику, отделанная раньше в русском стиле, стояла с отбитой штукатуркой и выделялась как грязное пятно на фоне остальных зданий». В то же время, будучи в Познане, Б. Штейфан отмечает, что насколько в Варшаве было все польское и русского ничего не осталось, настолько в Познане все немецкое сохранилось. Названия улиц, вывески, книжные магазины, объявления – все это пестрело немецкими названиями. Польская речь слышалась только изредка и совершенно тонула среди отовсюду слышавшихся немецких слов. Штейфан, Бредовский поход. Странная избирательность польских националистов. В настоящее время происходит нечто подобное. Как уже говорилось, некоторые политические силы в Польше стремятся представить период коммунистической власти как советскую оккупацию, более страшную, нежели нацистская. Борис Штейфан также писал о враждебном отношении поляков к военнослужащим отдельной русской армии, которая в 1920 году некоторое время находилась в лагере пленных номер один в Стшалкове. К русским белогвардейцам, интернированных в польских лагерях, отношение было достаточно жестоким. Об этом писал в своем письме от 21 декабря 1920 года главе польского государства Юзефу Пилсудскому непримиримый борец с большевизмом Борис Савенков. В письме обращалось внимание на бедственное положение офицеров и добровольцев армии генерала Булаховича и Перемыкина, находящихся в концентрационных лагерях. Красноармейцы, страница 458. Отношение к русским в 1919-1922 годах в Польше было просто враждебным. Даже члены российско-украинской делегации РУД по репатриации пленных в Варшаве систематически подвергались оскорблению. В телеграмме председателя РУД Е. Игнатова наркому Г. Чечерину от 3 мая 1921 года о пребывании делегации в Варшаве и отношении к ним польского общества и польской прессы говорилось, отношения в значительной мере враждебные и недопустимые, даже с точки зрения буржуазных международных отношений и правил приличия. Красноармейцы, страница 552-553. В Польше были люди, не опьяненные националистическим и политическим дурманом, которые пытались изменить ситуацию в лагерях военнопленных к лучшему. В 1919 году в Министерстве военных дел Польши безуспешную борьбу за улучшение ситуации в лагерях пленных вел начальник санитарного департамента этого министерства генерал-подпоручик Здислав Гадынский. До своего, вероятно, вынужденного ухода в январе 1920 года он не давал покоя военному министру своими докладами и записками. Его поддерживал профессор Эмиль Гадлевский, чрезвычайный комиссар по делам борьбы с эпидемиями, впоследствии начальник санитарного департамента. Судьба Гадлевского неясна. По данным именного списка, приведенного в сборнике красноармейцев в польском плену, он ушел с поста чрезвычайного комиссара 31 августа 1920 года, хотя в сборнике приведены его докладные записки министру от 16 ноября и 2 декабря 1920 года, где он фигурирует как начальник санитарного департамента и верховный чрезвычайный комиссар. Но это не так важно. Важнее реакции военного руководства Польши на докладные З. Гадынского и Э. Гадлевского. Так, письмо, точнее, крик души Э. Гадлевского от 2 декабря 1920 года военному министру К. Сосновскому о тяжелых условиях размещения военнопленных в Плавах и Владовице военными чиновниками было переправлено, как сотни других писем, с препроводительной запиской в первый мобилизационно-организационный отдел Минвоеддел. Как известно, вплоть до смерти начальника станции в Плавах в апреле 1920 года там ничего не менялось. В результате 900 пленных из 1100, размещенных в Плавах за зиму 1920-21 годов, вымерли. Немало сделали для спасения пленных красноармейцев многие польские врачи. Некоторые из них стали жертвами эпидемии, но, к сожалению, таких людей в Польше было явное меньшинство, и они не в силах были изменить общую политику в отношении пленных красноармейцев.